Глава 33. Компьютерной и телефонной связи офиса шерифа округа Харрисон ведал 20-летний внештатник Ник Константин, студент местного колледжа, находившегося неподалеку. Ему нравилась работа, нравилось общаться с помощниками шерифа и прочими слугами закона, чаще всего нуждавшимися в помощи по части технических средств. У него был в этой области нешуточный талант, он мог что угодно сконструировать и отладить. Ник не переставал требовать от полицейских использовать более современную технику, но всегда мешали проблемы со средствами. Ник знал, что дело Верно Данвуди строго секретное. Стервятники-репортеры проявляли настырность, поэтому шериф Блэк наложил запрет на любые коммуникации онлайн. К своему восторгу Ник побывал на месте преступления, а потом привел шерифа и его помощника Манкузо к двум сотовым телефонам в городке Нили, штат Миссисипи. Пустяковая задачка, с которой справился бы даже 12-летний сопляк. Ник регулярно проверял сеть на вирусы, но не сумел обнаружить Рейфа и его зловредных собратьев из Мэггетс, большую часть времени находившихся в состоянии дремоты. Детектив Непьер допустил роковую ошибку. Он отправил шерифу незащищенный имейл с подтверждением своей встречи с ФБРовцами в пятницу, 25 апреля, в офисе бюро в Пенсаколе. Агенты ФБР фигурировали в этом сообщении как гуверцы. Он предупредил о прилете группы из Вашингтона, в которую был включен эксперт, располагающий сотовым телефоном с ЧОП. Тут же, сообразив, что напортачил, Непьер удалил свой имейл, нашел Ника и взмолился, чтобы тот стер его отовсюду, где только можно. Ник отыскал имейл на внутреннем сервере и решил, что теперь все в порядке. После этого Непьер и Ник нашли шерифа и рассказали ему о происшествии. Ник грезил о работе в ФБР и мечтал принять участие в предстоящем совещании. Он попросил пригласить его, предупредив, что пригодится на случай новых ошибок. Но шериф Блэк счел это лишним и решение свое менять не собирался. Рейф, не прерывавший работу ни на минуту, перехватил имейл. Через полчаса его увидел и судья Бенник. Его охватила паника. Он знал о любви ФБР к сокращениям и не хуже агентов выучил их жаргон. Аббревиатура ЧОП означала «частичный отпечаток пальца». Судья быстро проверил камеры наблюдения и систему охраны у себя дома, в суде, в логове. Там не обнаружилось ничего настораживающего. Купив билет на ближайший рейс из Санта-Фе, он выписался из отеля и поспешил домой. В долгой дороге у него было время для размышлений. Он был уверен, что не оставил отпечатков, но вдруг все-таки наследил. Отпечатки на сотовых телефонах не с чем будет сличить. Он годами работал над своими пальцами, поэтому агентам ФБР помог бы только его свежий отпечаток, оставленный в последние 10 дней. Бенник добрался до дома в 3 часа ночи. Казалось бы, без отдыха не обойтись, но на помощь ему пришел амфетамин. Выключив верхний свет, чтобы соседи не поняли, что он дома, он долго работал в полутьме. Надев перчатки, таскал в раковину и тщательно мыл посуду. Некоторые чашки и стаканы отправились в мусорный бак. С тщательно вытертых поверхностей не снять отпечатки пальцев. Но он проявил усердие, добавил в воду спирт и лимонный сок и долго драил тряпкой из микрофибры все, включая приборы, выключатели, стены, полки. Все банки, бутылки, контейнеры, обертки из холодильника отправились в мусор. Готовил он немного, и его холодильник редко бывал полон. Отпечатки пальцев сохраняются годами. Пытаясь избавиться от них, он то и дело бормотал себе под нос. Чоп, чоп. Настал черед ванной. Все поверхности, стены, унитаз, рукоятки душа, пол. Он выпотрошил шкафчик, оставив только зубную пасту, одноразовую бритву, пену для бритья и наполовину выжатый тюбик Колгейта. Удалить отпечатки с тканей почти невозможно. Тем не менее он набил стиральную машину полотенцами всех размеров. В гостиной он выбросил дистанционный пульт и протер светодиодный экран. Выбросил все журналы и пару старых газет, долго драил стены и кожаные кресла. кабинете протер клавиатуру, устаревший лэптоп, два видавших виды сотовых телефона, пачки канцелярской бумаги и конвертов. За многочисленные папки он решил взяться позже. Для такой работы требовались многие часы, а то и дни, и он знал, что это только первый подход. Понадобится и второй, и третий. На рассвете, прежде чем зашевелились соседи, он перетащил в свой внедорожник три больших черных бака с мусором и, наконец, лег подремать. О нормальном сне нечего было думать. В 8 утра Бенник принял душ, достал чистую одежду, а прежнюю выбросил вместе с полотенцами. Открыв платяной шкаф, он понял, сколько всего еще предстоит перелопатить. Он набил стиральную машину нижним бельем и одеждой и засыпал стирального порошка вдвое больше, чем требовалось. Одевшись по-будничному, Росс Бенник поехал в суд. По дороге позвонил Диане Занк и объяснил, что вернулся, неплохо себя чувствует и хочет заглянуть на работу, чтобы всех повидать. В 9 часов сотрудники встретили его как вернувшегося с победой героя. Он немного поболтал с ними, заверил, что первый курс химиотерапии прошел успешно и что врачи ободрены. Он пробудет дома несколько дней, а потом вернется в Санта-Фе. Сотрудники заметили, что он выглядит уставшим и даже осунувшимся. Сев за рабочий стол, Бенник продиктовал секретарю список дел. Потом попросил ее выйти, дескать, ему нужно кое-кому позвонить. Заперев за ней дверь, он осмотрелся. Стол, кожаные кресла, полки с делами, книгами, статьями. К счастью, он много лет ни к чему этому не прикасался. Задача казалась невыполнимой, но у него не было выбора. Достав из портфеля пластиковые перчатки и 3 пачки пропитанных спиртом тряпок, он принялся за дело. Через 2 часа он сказал сотрудникам, что поедет домой отдыхать, и попросил ему не звонить. Но вместо дома поехал в свой потайной офис в Пенсаколле. Он сомневался, что кто-нибудь из ищущих его отпечатки найдет это место. Но рисковать не мог. Там все было предусмотрено для того, чтобы в экстренном случае не осталось никаких улик. Все хранилось в цифровом виде. Не было ни книг, ни папок, ни счетов. Ничего, что могло бы оставить след. Растянувшись на диване, он сумел проспать 2 часа. Согласно расписанию, доступному онлайн, Джерри вела семинар по сравнительной политологии в корпусе гуманитарных наук с 2 часов дня. Он доехал до Мобила за час и нашел этот корпус на карте кампуса, которую запомнил. Ее машина, белая Toyota Camry 2009 года, стояла вместе с сотней других автомобилей на парковке для преподавателей и студентов. Чтобы оставить здесь машину, требовалась наклейка на стекло. Он отъехал от парковки на несколько кварталов, прогнал свой новый Тахо через автомойку, потом остановился у пылесосов и распахнул все 4 дверцы. Орудуя пылесосом, он незаметно поменял номерные знаки на алабамские. После этого Тахо, сияя как новенький, вернулся к нужному ему корпусу и встал как можно ближе к Камри. Открыв багажник и достав запасное колесо и домкрат, он стал возиться, якобы меняя совершенно целую покрышку на заднем колесе. Охранник кампуса подъехал к Тахо на старом Бронко. «Вам помочь?» — спросил он Бенника, оставаясь за рулем. «Нет, спасибо, я сам». «Что-то не вижу вашу парковочную наклейку». «А у меня ее нет. Прокололся вон там». Бенник указал кивком на улицу. «Еще минута, и я уеду». Охранник молча укатил. От черт, этой ошибки было не избежать. Оставив Тахо на домкрате и не трогая колесных гаек, он достал GPS-трекер Blue Cloud TS-180 на магните, прибор весом 14 фунтов, размером с толстую книгу карманного формата. Затем он как бы невзначай приблизился к Камри, проверяя из-под темных очков, нет ли рядом зевак. 3 студента входили в корпус, но им не было до него никакого дела. Быстро нагнувшись, Бенник прикрепил прибор к днищу бензобака. Батарея прибора, включавшегося при начале движения, была рассчитана на 180 часов работы. Когда машина останавливалась, трекер отключался. Бенник вернулся к Тахо, убрал домкрат и запасное колесо, захлопнул багажник и уехал со стоянки. Охранника нигде не было видно. Через 2 часа Камри тронулась с места. Судья отслеживал ее маршрут по своему смартфону. Вскоре она появилась. Джерри побывала в химчистке и поехала домой. Следящее устройство работало безупречно. Вернувшись в Калман, Бенник дождался 6:30, когда здание суда закрывалось, и проник туда с черного хода, воспользовавшись своим ключом. Он уже 10 лет сновал таким образом туда-сюда и редко видел сотрудников в нерабочее время. В наведении порядка в своем кабинете не было ничего криминального. Сделав тщательную уборку, уже в темноте он отбыл, держа в руках 2 толстых портфеля с папками и всякими бумагами. Ну, просто образцовый судья-трудоголик.